Я опишу вам 24 часа моей жизни. Фрилансера, предпринимателя, босса. Год 2007. Я фрилансер, так что работаю дома. Как еще объяснить, что я пишу блог в самое безумное время суток? 7:00. К счастью, моя кошка — жаворонок. Чуть свет моя толстая, грациозная, но голодная красавица поднимает меня с постели. Я надеваю старые спортивные штаны, зачеркнуто, стильный домашний костюм, выпиваю эспрессо, воду с лимоном и делаю себе скромный завтрак, параллельно просматривая Facebook, читая Le Monde. 9:30. После налета на ближайший журнальный киоск, зачеркнуто, занятий йогой, я засыпаю прямо в ванне, принимаю бодрящий душ. Теперь я готова заглянуть в свой ежедневник. 4 часа спустя, мучаясь чувством вины, зачеркнуто, с чувством выполненного долга, я делаю несколько звонков. 13:30. В это время я обычно подогреваю пасту, овощи на пару к обеду, который съем, включив телек, разделю с друзьями. Быстро посплю, нет, выпью кофе и снова за работу. Дневное время я люблю больше всего. Вокруг полный покой и самое время заняться шопингом. Нет, более крупными проектами. В больших магазинах, зачеркнуто, когда ты сосредоточен, время пролетает незаметно. 18:00. У меня приступ паники. Нет, пора сделать перерыв. Я готовлю себе чай, который обычно закусываю горой печенья. Нет, яблоком. Затем я работаю еще 2 часа, чтобы притупить чувство вины, зачеркнуто, довести до конца начатые дела. 20:15. Мой друг уже едет домой, рабочий день подходит к концу. Я совсем без сил, но должна еще пообщаться с друзьями в кафе «Флор» на роскошном приеме. 23:00. Я возвращаюсь домой совершенно пьяная, зачеркнуто, окрылённая удивительно удачным днем, чтобы отдохнуть и начать новый. Ох, и тяжела жизнь фрилансера. 2012. Мне все еще нравится называть себя фрилансером, но должна признать, что моя жизнь значительно изменилась. Давайте оглянемся и найдем 10 отличий в моем новом расписании. 6:30. Встаю я рано. Слышу звонок своего iPhone и через 45 минут... Нет, сразу же. Выскакиваю из постели и надеваю все те же старые штаны родом из 2007-го. Зачеркнуто. Костюм для йоги. Затем я быстренько смотрю в Твиттер. Нет, выпиваю целый стакан воды и выполняю свой ежедневный ритуал. Вдумчиво читаю ингредиенты на задней стороне коробки хлопьев. Зачеркнуто. Йога и медитация. 8:45. Вот-вот появятся мои сотрудники. Дом скоро окончательно превратится в мою рабочую крепость. В общем, пора взять ноги в руки и приготовиться руководить командой на собственном примере. Я продолжаю витать в облаках, пялись в тамблер. Нет, бегу под душ, думая, что бы надеть для идеального образа энергичного, но симпатичного босса. 9:00. Я все еще в старых штанах, зачеркнуто, начинаю рабочий день. Пришла Эмили, моя помощница. На лице улыбка, в руке стаканчик из Starbucks. Она напоминает, что скоро у меня встреча. О, черт, зачеркнуто, прекрасно. Я совершенно забыла, зачеркнуто, готова. В своем лучшем наряде. Нет, первом, что нашла в шкафу, как и подобает активной деловой женщине, с лохматой, зачеркнуто, идеальной прической, прихватив презентацию в PowerPoint, подготовленную Эмили, которую я благополучно забуду у нее на столе. Нет, знаю наизусть. Я выбегаю навстречу новому дню. Провожу ли я съемку, встречу или прихлебываю какао на кухоньке, что находится в опасной близости от рабочего места? Нет, рабочую летучку я невероятно продуктивна. 13:00. О, вот и время обеда. Всем известно, Настоящая деловая женщина должна использовать обед для укрепления связей. Так что я постоянно обедаю со своим парнем, зачеркнуто, с разными людьми, чтобы не пустил мой желудок, нет, мой ежедневник. После обеда я возвращаюсь в студию. Кстати, разве я не говорила? У меня нет стола. Я для этого слишком неорганизована. Зачеркнуто, креативно. Я работаю, растянувшись на диване. Там, где меня застигнет вдохновение. Всех сотрудников это невероятно раздражает, то есть вдохновляет. Они обожают находить следы моего хаоса, зачеркнуто, творческого процесса повсюду. Жесткие диски, флешки, планшеты. Никогда не знаешь, в какой момент можно наступить на какой-нибудь из моих творческих инструментов. Зачеркнуто, лицезреть взрыв моей творческой энергии. 16:00. Я начинаю беситься, потому что даже не начала писать пост на завтра. То есть готовиться к встрече по одному из многочисленных проектов. Я всегда пишу свой блог в последнюю минуту, зачеркнуто, с опережением, что приносит мне ощущение настоящего стресса. То есть дзена. Чтобы восполнить запас энергии, я, как и все жители Нью-Йорка, прибегаю к помощи печенья The Grey Dog 500 калорий. Нет. Зеленого чая. 19:30. Народ все еще в офисе, и я начинаю их выпроваживать. Этот процесс занимает полчаса, не меньше. Уж не знаю, почему им так нравится зависать в офисе. Возможно, в конце концов дает о себе знать полная неразбериха, то есть поток энергии, что я создаю в течение дня. Я говорю всем, у меня, у вас есть своя жизнь. И даже если вы любите свою работу, выход в большой мир помогает держать руку на пульсе. С этими словами я закрываю дверь, падаю в объятия любимого, и мы ставим диск с фильмом, полностью позабыв, зачеркнуто осознавая, что надо держать руку на пульсе. 2015 год. Креативный директор, президент. Вам нравятся мои титулы? Так я сама их придумала. Я проделала долгий путь к своей профессии. Хотя до сих пор не до конца осознала, что у меня собственная студия и команда сотрудников. Но это так. У меня 7 подчиненных, 3 агента, 2 юриста и самая настоящая студия. Отдел по горло. Так что жизнь моя снова изменилась. Вот типичный день 2015 года. 7:30. Я встаю в дикой спешке, то есть очень рано. Как правило, ставлю будильник на 6:30, и он звонит до 8. Зачеркнуто, чтобы не проспать, завтрак с кружкой кофе и тортинками, зачеркнуто, встречу с личным тренером. Ведь так важно выделять время, чтобы покопаться в Pinterest. Зачеркнуто, оставаться в форме, когда ты столь востребован. Потом я бегу в душ, надеваю те же джинсы и майку, что вчера. Нет, простой, но элегантный костюм. И прихожу в студию с двухчасовым опозданием, то есть раньше всех сотрудников. Это идеальное время, чтобы подробно обсудить с сестрой, что новенького у Net-a-Porter, зачеркнуто, сделать все задуманное. Я проверяю Инстаграм, зачеркнуто, свою почту, затем Твиттер, нет, расписание, а затем устраиваю летучку, чтобы обсудить со всей командой сегодняшний план. 11:00. Когда начинаешь работу в 11, зачеркнуто, ты сосредоточен на работе, утро пролетает незаметно. Я уже умираю с голоду, так что поедаю припасы сотрудников, то есть спешу заказать обед заранее. Потом делаю перерыв и пью 15-ю чашку кофе. Нет, в течение 5 минут медитирую в кабинете. Я его обожаю. Здесь много света и царит полный хаос. Зачеркнуто, минимализм. 11:10. Я возвращаюсь к работе. Скоро начинаются встречи. Как правило, я выбираю одежду прямо из нашего шкафа с новинками утром и забываю у себя дома. Нет, приношу с собой. Как же сложно стать организованной, то есть отрадно, что, наконец, моя работа напрямую связана с моей жизнью. 14:05. Днем я где только не бываю. То на съемках, то на встрече, то у компьютера рисую иллюстрации. Иногда я выступаю с лекциями, но больше всего на свете я обожаю поспать на офисном диванчике, зачеркнуто, готовится к совещаниям. 16:00. Начало рабочего совещания. Это важное мероприятие, поэтому я люблю трепаться на нем обо всем, что придет в голову. То есть, когда они проходят четко и длятся ровно столько, сколько велит нам вдохновение. Нет, в отведенное время. Для восполнения энергии у нас под рукой всегда макароны, банановые кексы и соленое печенье с шоколадом из The Smile, то есть фрукты и свежие соки. Если идеи вдруг иссякают, мы частенько открываем бутылочку вина, зачеркнуто, устраиваем мозговой штурм. Просто не представляю, как наша команда выносит мою неразбериху, то есть страсть к работе. При любом затруднении каждый может подойти ко мне, чтобы поболтать. Нет, за советом. Только я могу нарушить личное пространство, устроить импровизированную вечеринку и уговаривать их не задерживаться в офисе, то есть настроить всех на рабочий лад. 19:00. Работа окончена. Теперь пора отправляться домой, слушая по дороге Бейонсе. Нет. Надеть каблуки и отправиться на коктейль. Вечерами я люблю посмотреть с дюжину серий подряд «Игры престолов», зачеркнуто, встречаться с креативными людьми. Вот как надо кому-то, то есть отрываться в Нью-Йорке. 22:15. Я завершаю долгий день стаканом мороженого Бен & Джеррис. Нет, сидя в медитации перед сном. Может, поэтому наутро я просыпаюсь слегка опухшая, то есть свежая и бодрая, готовая сокрушить будильник одним ударом, зачеркнуто, завоевать мир. Что представляет из себя мой мобильный офис? В этом наборе все, что мне необходимо для работы, будь то в самолете, на пляже или в машине. Лишь бы был интернет, и тогда я в строю. Планшет позволяет мне рисовать иллюстрации, загружать их в компьютер и сразу публиковать в блоге. У меня всегда с собой фотоаппарат и маленький бумбокс. Я пишу большинство текстов на iPad, но собираю все воедино по-прежнему на компьютере. Остальные предметы не обязательны, но желательны. Краски, хорошие беруши. Я обожаю иллюстрировать под музыку, но не могу писать, когда шумно. Записные книжки и книги, которые дают мне вдохновение, когда я замираю перед белым листом бумаги. Ах да, и, конечно, горький шоколад —